Анастасия, некоторые читатели в своих письмах обращают внимание на то, что во время выполнения духовных практик или молитв у них иногда внезапно возникает чувство панического страха. Чем это можно объяснить? Ригден. Все зависит от самого человека, от его настроя и понимания процессов, которые в нем происходят. Потому что когда знаешь, что именно с тобой происходит, всегда сможешь принять адекватные меры по преодолению любой ситуации. Субличности из-за превалирующего выбора материи в своих прошлых жизнях в большинстве своем недружелюбно относятся к душе и ее миру, миру Бога. В духовных практиках, когда медитирующий стремится к соединению с душой, могут быть и следующие проявления. Человеку вроде бы уже и удалось погасить, остановить мысленный процесс, то есть убрать мысли, настроиться на чувственный контакт с душой. Но тут может возникнуть другое проявление атаки животного начала. Без видимой причины появляется абсолютно необоснованный, нарастающий панический страх. Человеку начинает казаться, что он словно теряет контроль над своим телом. Еще чуть-чуть и умрет. Откуда растут корни этого страха? Как раз из этих светофильтров субличностей, которые испытывают страх перед силой души, поскольку у них имеется опыт перерождений, понимание своей обреченности, неизбежности смерти всего материального. Анастасия, а что нужно делать, когда проявляется подобный страх? Ригден, когда подобное происходит, например, в медитациях, то нужно просто, несмотря ни на что, идти на свет души, углубляться на более чувственный уровень, игнорируя панику. Тогда этот страх исчезнет, ведь страх порождает сомнения. Но для достижения духовных высот нужна чистота твоей искренней веры. Человека часто сдерживают именно сомнения и страх расстаться с привычной жизнью. На этот счет есть занятная притча. Однажды человек сорвался с обрыва, но когда падал, ему удалось зацепиться за ветку маленького дерева, которое росло из расщелины скалы. Повиснув посреди обрыва, он понял всю безнадежность своего положения. Наверх подняться не было никакой возможности, а внизу были сплошные валуны. Руки, удерживающие ветку, слабели. Человек подумал: «Сейчас только один Бог может спасти меня. Я никогда в Него не верил, но, похоже, я ошибался. Что я теряю в моем положении, если я сейчас в Него поверю?» И он начал призывать Бога со всей своей искренностью в мольбе. «Бог, если Ты существуешь, спаси меня! Я никогда в Тебя не верил, но если Ты меня спасешь сейчас, я с этого момента буду верить в Тебя всегда!» Так он призывал не один раз. Вдруг неожиданно раздался глас с небес. «Ты будешь верить?» «О, нет! Я знаю таких, как ты!» Человек настолько испугался и удивился, что чуть было не выпустил ветку из рук. Но потом, придя в себя, еще больше взмолился: «Пожалуйста, Боже, отныне я буду тебе самым верным из всех и сделаю все, на что будет твоя воля. Только спаси меня!» Но Бог не соглашался. И человек начал умолять: и убеждать Бога еще горячее и сильнее. Наконец Бог сжалился над ним и сказал: «Хорошо, так тому и быть, я спасу тебя. Отпусти ветку». «Что? Отпустить ветку?» — воскликнул человек. «Ты думаешь, я сумасшедший?» Вот так и в жизни. Жизнь человека, по сути, является зависанием над обрывом. И хоть он и понимает всю смертность своего положения, но держится обеими руками за ветку сомнений своего животного начала, боясь утратить ее и положиться на волю Бога. Так что когда после медитации идет расшифровка ассоциаций, важно проанализировать, кто именно в тебе так боится вечности. Подобный метод самоанализа на тему «Кто я?» и соответствующие техники использовались давно в духовных, мистических школах разных народов, в различных религиозных системах. Они известны с глубокой древности, особенно массово были распространены в Древней Индии и странах Востока. Их практиковали, например, древние йоги, суфии, шаманы. Эта техника, как ты помнишь, включает в себя раскручивание в медитативном состоянии мыслей на тему «Кто я?», где необходимо на каждый свой мысленный ответ задавать новый мысленный вопрос, причем понаблюдать, какие мысли приходят, прочувствовать их природу, чаще спрашивать у себя: «Кто тот, кто во мне отвечает?» Желательно, чтобы все мысли протекали плавно, без особого обдумывания и сосредоточения. Приходит мысль, тут же ее встречаем вопросом и провожаем первым пришедшим на ум ответом. Но главное — погружаться все глубже и глубже в себя. Анастасия. Да, это интересная техника распознавания мыслей и ощущений, чтобы понять себя, кто доминирует в твоем сознании. Действительно помогает разобраться в себе, отделить зерна от плевел. Я помню, как ребята делились своими впечатлениями о данной технике. Каких вариаций только не звучало, как они только не загоняли свое животное начало в угол. Спрашивали: «Кто я?» А кто задает вопрос? «Я тело, но тело смертно. Я студент, но студент — это статус. Я тот, кто учится, но кто учится? Я человек? Кто во мне называет меня человеком и почему? Я человек, который любит людей. Но кто во мне любит? У меня есть тело. А кто ты, у кого есть тело? Тело — это не я, но я в нем. А кто это я?» «Да пошел ты! Я — это есть я, целое и неделимое». Так что животное начало тоже с юмором. Очень хорошее упражнение, помогающее добраться до своего глубинного «я», своих страхов и проблем. Ригден. Да, животное начало как беда. Вымучит, но заодно и выучит. Осознавая, с чьей стороны приходят подобные мысли, откуда в тебе появляется та или иная проблема, тот или иной корень страха, ты понимаешь, как от этого избавиться и как управлять своим состоянием. При правильном выполнении данной медитативной техники самоанализа впоследствии возникает четкость и ясность сознания. Как я уже упоминал, Есть существенные различия между чувствами, исходящими от животного начала, и чувствами, исходящими от духовного начала, настоящими, глубинными чувствами проявления высшей любви. Чтобы погрузиться, например, во время духовной практики цветок лотоса в состояние сближения с душой, прочувствовать глубинные чувства, нужна в первую очередь твоя искренность, твоя открытость Богу. Нужно просто идти на свет души, несмотря ни на что. В этой медитации наращивается глубинное чувство любви к Богу. Другими словами, сила, исходящая от души, используется по прямому своему назначению. Заметь, настоящая, правильная духовная практика – это работа глубинными чувствами, а не мыслями. В эти моменты в человеке доминирует одно духовное желание, как и у души –